Слава Богу, браті і сестри, мир вам, благословенний день, благословенне время сьогодні, вечірнє время для нашого общения, молитви, размышлений. Это приятное время, когда мы можем уделить внимание для самого важного и главного в нашей жизни. Это небесный хлеб, источник нашей жизни, силы, победы, исцелений наших. И это вдохновляет и вразумляет нас в наших путях и в наших трудах. И сегодня уже не первый день, когда не первое служение, не первый разбор, когда мы размышляем о жизни в Иисусе Христе. Такое, с одной стороны, совершенно просто, понятно и доступно. Жизнь в Иисусе Христе, сокрыться в Иисусе Христе, благодать в Иисусе Христе. Но и с другой стороны, это требует особого водительства от Бога, особого опыта, познания Божьей воли, Божьего откровения, Божьей благодати для нас. И я сегодня утром так получилось, что быстро в связи с некоторыми обстоятельствами не мог развернуться. И вечером сегодня так готовился, и надо же, вот гости шведы проездом буквально с Луганска через Харьков в Херсон куда-то, всего полтора часа будут в Харькове, то ну, опять мне надо поехать, чтобы стратегически не упустить важные тоже вопросы. Поэтому я намерен вместе с вами помолиться, попросить благословения, поблагословить друг друга и с Божьей помощью, при Божьем содействии продолжим каждый в своем поприще, в своем труде. Второе послание Тимофею, первая глава, первых два стиха. Павел, волею Божию апостол Иисуса Христа, по обетованию жизни во Христе Иисусе, Тимофею, возлюбленному сыну, благодать, милость, мир от Господа Бога Отца и Христа Иисуса Господа нашего. Иисус Христос говорил о себе, что Он есть истина, путь и жизнь, что Он есть хлеб, Он есть источник. Еще Он говорил, что «Я даю жизнь и жизнь с избытком». Дьявол пришел для того, чтобы украсть, убить, погубить, разрушить, но Христос пришел для того, чтобы дать нам жизнь и с избытком. И поэтому многие люди избыток меряют совершенно не связано ни с чем глобальным и вечным. Многие люди избыток жизни соизмеряют с властью, с богатством, с авторитетом перед людьми, перед какими-то другими авторитетами и так далее. Но оказывается, что избыток, о котором Христос говорил, и жизнь, которая по-настоящему наполнена вот этим божественным избытком, о котором говорил Христос, что «Я дам жизнь и дам жизнь с избытком». И вот здесь Тимофею Павел говорит, возлюбленному сыну, благодать, милость, мир. Эти ценности, которые мир не может оценить. Благодать, милость и мир. Мир не видит ценности в том, что мы находим в Священном Писании. И поэтому по обетованию, как Павел говорит, по обетованию жизни во Христе Иисусе. Это обетование жизни во Христе Иисусе. Об этом обетовании или и об этой жизни во Христе Иисусе ветхозаветние израильтяне, они только мечтали. Они не могли себе даже представить. Коринфянам написано, что тайна, великая тайна. Нам это Бог открыл Духом Святым. А они мечтали. Те люди, они переживали только, когда Дух Святой приходил на них. Сходил на них. А сегодня мы по обетованию жизни во Христе имеем Духа Святого, живущего в нас. который наполняет нас, который ходит в нас, который живет в нас. И это обетование, о котором Павел говорит, по обетованию жизни во Христе. О какой жизни во Христе ветхозаветные не могли даже подумать не могли об этом. Для нас сегодня это очевидно. Это жизнь во Христе, которая наполняет нас благодатью, милостью от Бога, благодатью от Бога, милостью от Бога и миром от Господа. Эти три вещи, хотя бы вот эти три вещи, если исследовать и вникнуть, о чем, что мы имеем через благодать Иисуса Христа и что для нас означает благодать в Боге, благодать спасения, благодать прощения грехов, благодать обетования вечной жизни, вечности, не временного, но вечности, неизмеримая радость и богатство, которое мы получаем, милость от Господа, которую Он обновляет каждое утро, Он обновляет свою милость для каждого из нас. Нету человека, который бы не испытал, не пережил этой божественной милости в своей жизни, недостойный и не заработали бы никакими делами. Его спасение, его даяние, его прощение, но милость свою, написано, он каждое утро обновляет в нашей жизни. И мир Божий, который превыше всякого ума, мир Божий не так, как мир дает, Христос говорит в Евангелии от Иоанна. Я даю вам мир. Этот божественный мир, он покрывает все беспокойства, все волнения нашей жизни. Когда мы испытаем эту суть или настоящий Божий мир, что может отлучить нас от любви Божьей? Да ничто. Божий мир покрывает нашу жизнь всецело, всесторонне, во всех сферах нашей жизни. Божий мир, он наполняет наше сердце. И вот это есть избыток. Об этом стоит, друзья, говорить, об этом стоит размышлять, в этом стоит пребывать всегда. И Бог действительно даровал нам это обетование жизни во Христе Иисусе. Пусть Ему будет слава, а мы будем познавать, вникать в эту силу божественной любви к нам, в силу жизни во Христе Иисусе в нас и через нас. Ему пусть будет слава веки. Аминь.